Так, хорошо, вытянул, но сна-то уже вокруг нет, цеплять ни за что, значит я создам свой. Думать времени нет, но нужен стабильный, детализированный с концепцией удержания в себе. Нужно воспоминание, и я воплощаю. Храм огня из Dark Souls. Это не темница, из которой можно бежать, и бегут пленники. Не открытое пространство, не здание, где есть окна и двери, несущие идею выхода. Это храм огня, единственное безопасное место в мире, из которого нет выхода. Лишь воплотив его и впихнув в него Морриган, до меня доходит. А нахрен я именно Дарк-то взял? А, неважно. Главное сделал и хорошо. Только еще улетевшая 1000 УФ, заставляет мою жабу душить меня холодными, склизкими пальцами. Морриган падает около костра и резко вскакивает. Секунда, и на ней каменная броня и сферический щит. Она быстро оглядывается, наблюдая и словно сканируя. Фантомов я не создавал, поэтому никого вокруг нее не было. Был только я, что, проявив себя перед ней, сразу атаковал огненным шаром ей под ноги. Щит не срабатывает и ее отбрасывает к колодцу. Каменный кулак, молния, поток молний, огнешар. Быстро, почти без перерывов, друг за другом, разлетается в хлам колодец, остатки каменной кладки, а с Морриган наконец падает щит, а затем и каменная броня. Все-таки не рассчитал силы, сон вокруг принадлежит мне и больше не приходится перебарывать чужое сопротивление, наоборот, пространство помогает мне и сильно. Вот и не рассчитал, последний огнешар попадает по ничем не прикрытой коже, впечатывая Морриган в скалу и оставляет сильные ожоги. Черт, у меня даже сердце ёкнуло от того, что собственноручно повредил такую красоту. Моментально подлетаю к ней и волей буквально отматываю ее тело до исходного. Даже с учетом моего сна на это уходит 400 уф. Для сравнения, огнешар, нанесший такие повреждения, мне стоил 13, в ее сне был за 150 уф. Так что разница между непосредственным воплощением и даже полувоспоминанием о магии явственно видна. Морриган, чуть скривившись, открыла глаза, увидела мою сверхъехидную улыбку и поморщилась. «Продолжим или ты все?» Чуть отойдя в сторонку, спросил я. «Мало того, что у меня еще 5000 с хвостиком, так теперь я могу использовать свободную ману, что еще больше расширяет мой арсенал, да и преодолевать сопротивление мне не надо». Видимо, это отразилось на моем лице, потому как Морриган, медленно встав, держась за стеночку, печально вздохнула и помотала головой. «Выиграл ты, а я же напротив». Наивно, видимо, была. Мать моя рассказывала, что ни один демон не будет проявлять себя в родном для мага сне, лишь незаметно переместив в свои угодья атаковать он будет. Ибо тяжело, затратно, некомфортно и опасно действие сие. Что же, науку на будущее усвою я. Если она медленно еще раз оглянулась вокруг, прислушавшись к далекому крику нежити. Если это будущее у меня будет, не так ли? Только после ее слов обращаю внимание на то, что в ее эмоциях нехилая доля страха и неуверенности. Еще не паника, но близко. Вау, вот этого я точно не хотел. Так, надо ее успокоить. А с чего ему не быть-то? С этими словами воплощаю два глубоких и мягких кресла, и, с секундной концентрацией, столик между ними с различными угощениями и чаем. Сажусь в одно и беру чашку с блюдцем в руки, делая вид, что поглощен напитком. Минуту Морриган постояла в нерешительности, но затем, тряхнув головой, решительно села в свободное. Оглядев маленький столик, она также взяла в руки чай, отхлебнув немного. «Вкусный», слегка растерянно протянула она. «А, так ты печенье или тортик к нему попробуй. Замечательно идет». Минут 10 мы просто пили чай, заедая его вкусняшками. Морриган, кстати, перепробовала все, что есть на столе, а я выпил уже пару чашек. Хах, в жизни-то я обожал хороший чай, да и сладкое тоже за милую душу уплетал, так что толк в этом знаю. Ну, а воплотить воспоминания было не столь сложно. Это же не конструировать с нуля. Я и не знала, что в тени можно создать еду, имеющую вкус и запах. Наконец Морриган заговорила, при этом успокоившись почти полностью. Оставалась лишь небольшая опаска, а вот любопытство снова возобладало на фоне некоего азарта. «Мда, а что здесь сложного?» — слегка удивленно переспросил я, продолжая цедить чай. «Воссоздать предметы здесь могут лишь коренные обитатели тени, а они, как правило, даже не знают, что есть такое слово, как обоняние или вкус. Маги и люд простой хоть и привносит своими снами предметы в мир изменчивый сей, но она помахала в воздухе рукой, но те лишь тенью реальных являться будут, и фальшь заметна всем, кто в уме здравом, а не подернут сонной пеленой. Так мне матушка говорила. Ясно. Одни не понимают, что именно воплощать, вторые просто не обладают нужной степенью детализации. Логично. Кстати, что за термин «сонная пелена»? Это я и спросил. Люди, как и маги, в большинстве своем попадают в тень с рассудком не совсем вменяемым. Многое укрывается от взора их, и здраво соображать не способны. Я же исключение, способна защититься от влияния столь пагубного, поэтому вдвойне мне удивительно не чувствовать фальши в напитке и сей еде. Спасибо за похвалу моим талантам. Я чуть кивнул, продолжая чуть улыбаться уголками рта. Ты ведь точно не сноходец? О, нет. Если хочешь, покажу тебе свой подлинный вид. Хаэм, а давай. Надеюсь, не отвратителен он, чтобы наслаждение от еды перебивать. Язва она. Ну, судить тебе. И даже не вставая, перевоплощаюсь в демона. А чай-то действительно вкусный получился. Хлеб-хлеб. КХМ. Не омерзителен. Она чуть вздрогнула, но постаралась не придать этому вида. Ха-ха-ха. А ты умеешь делать комплименты. Вот уже второй. Неужели я так тебе понравился? А, и о чудо. Морриган смутилась и чуть покраснела. Да ну, нет, они лишь фактами являются. Польщен, леди. Ну что ж, полагаю, три урока я заслужил. Тебе сейчас как, удобно, или нужно в реальность вернуться? Ну, думаю, просыпаться действительно пора. Так что, удар. Что-то обрушило сильнейший удар по пространству сна. Настолько сильный, что тот пошел трещинами, хоть и выдержал. В следующий момент Морриган попытались выдернуть из моей вотчины, но также пока неудачно. Ах, что происходит? Прекрати. Она скрючилась в кресле, так же, как и я, только в уголке губ, из носа и, кажется, ушей. У нее еще и кровь выступила. Это не я. Укрепить пространство. Воплотить. Воплотить. Больше маны. Уф. Подчинить. Удар. Отдачей меня вбило в пол, расщепив кресло, и, кажется, даже камень подо мной пошел трещинами. Как, впрочем, и все пространства вокруг. Удар был однозначно мощнее первого. Значит, сейчас я был прав, и кто-то снова попытался вырвать Морриган отсюда. Снова неудачно, но вот самочувствие ее точно теперь оставляет желать лучшего. Кровь хлынула чуть ли не отовсюду, она даже из глаз пошла на манер слез. Слушай, Морриган, кто-то очень хочет выдернуть тебя отсюда. Очень хочет, я с трудом сдерживаю. Рядом в реальности есть кто-то, кто это может сделать, причем настолько жестко и не сильно заботясь о тебе. Она приподняла голову и с усилием прохрипела в ответ. Тха, матушка, я в одной с ней хижине. Удар. Было ощущение, что я попал под тысячетонный пресс. Вся моя сущность внезапно содрогнулась от боли, пространство вокруг было на грани коллапса, и как вообще выдержала, неизвестно. Это было страшно. А потом во мне вскипела ярость. Флимит, сволочь, ГРРР. Я натурально зарычал, а затем потянул все пространства по четверке вверх и в сторону, сбивая этой сволочи прицел, ибо первые два удара можно расценивать только как пристрелочные. Укрепить, воссоздать, нивелировать, воплотить, повторить. На одном непонятно откуда взявшемся вдохновении создаю обманки, что Морриган, что пространство, и в ту же секунду обманку выдергивают с такой силой, что оригинальную ведьму я бы не удержал. Долго мне не продержаться. Снова латаю Морриган и говорю: «Послушай, я долго не продержусь, еще немного и ты не выдержишь. Да, сгустим краски лучше, а причинять тебе вред я не хочу. Давай договоримся, позови меня как-нибудь во сне по имени, если захочешь, конечно, а то твоя матушка». Удар, в этот раз слабее, попала в обманку, задев лишь краем, но вот сама сила стала еще больше. Нам договорить не даст. Помни, ты мне должна еще. Улыбнулся я через силу, а затем, посерьезнев, добавляю: а это вообще нормально, она же тебя чуть ли не угробить пытается. Тебе вообще помощь с ней нужна? Да, нормально. Нет, долго объяснять, но если это она, я удивлена тем, что все еще здесь. Она кинула на меня странный взгляд, а вот эмоции из-за свистопляски читать у меня не выходит. И нет, твоя помощь мне не нужна. Как скажешь. Ладно, я вытолкну тебя в реальность быстро, но не слишком комфортно. Приготовься. 3, 2, 1. И чуть ли не пинком выкидываю ее отсюда, прямо по связи с телом. Секунда, и она преодолевает завесу. Фуф, было потно. Ха, ха, ха. Теперь хоть расслабиться. Удар. Пространство схлопывается. Все во мне кричит от боли, перекручивает, путает. Я чуть не потерял сознание, хоть и непонятно как. Уф, резко просела наполовину, да и вообще меня чуть не размазало. Сука, тварь, надо валить и срочно. Так быстро я еще не перемещался. 4 секунды на всплытие, и словно бешеный заяц начал плутать по тени, носясь из домена в домен. Наконец, через 10 минут я остановился, переводя дух. Вот это было реально опасно. Бля-я-я-я. Глава 5. Очищение огнем. Заблокировать удар молота щитом, контратакой колющим ударом пробить горло вражескому латнику. Вытащить. Перекинуть через себя щитом бежавшего на меня эльфа. Добить. Стрела чиркает по шлему. Укрыться щитом от лучника, но я не успеваю заблокировать удар копейщика, что нападает со спины, лишь сдвигаюсь в сторону немного. Левая рука почти отрублена, и щит падает на пропитанный кровью песок. В следующий миг стрела вонзается в забрало, и мир темнеет, а в ушах лишь крики алчущий зрелищ толпы. Вот этот раз видение было действительно воспоминанием. Я убрал руки с головы однорукого и одноглазого старика, инстинктивно стряхивая ими, словно от грязи или воды. Что я вообще делаю? Учусь. Иногда ищу сон-битву и занимаю место какого-либо фантома. Иногда просто наблюдаю. Это приносит много информации, как о мире за завесой, так и о реальных боевых возможностях смертных разных рас. Есть только одна проблемка. Я хреново ищу и выбираю сны, которые не попадают в категории эротических. И вот отличить обычный кошмар с неубиваемым каким-нибудь чудовищем или вражеским воином от реальных воспоминаний очень затруднительно. Особенно, когда в реальности есть монстры в облике людей, что способны вырезать других двуногих десятками и сотнями за раз. Один раз даже видел, как какой-то мужчина с легкой проседью в волосах в одиночку, в узком ущелье смог остановить вражескую армию примерно в 600 солдат. Настоящий монстр, не только воинского искусства, но и тактики, подготовки и диверсий. Его не брали ни стрелы, ни магия, ни конница. Одних нивелировал, подорвав скалу над собой, усыпав ущелье острыми камнями, тогда лошади не могли разогнаться. Других постоянно сбивал с толку иллюзиями, быстрым перемещением и грамотными диверсиями. А магов тупо убивал прежде, чем они его. Я 10 раз перепроверил, не кошмар ли это или просто воображение. Оказалось, что нет. Это действительно были воспоминания одного из выживших солдат, того монстра они, кстати, так и не убили. Он вырезал почти всех, а под конец так и вообще к нему пришло подкрепление. В общем, мир фэнтези держит высокую планку, заставляя его уважать, а меня иногда передергиваться от мурашек, особенно после встряски, устроенной мне Флимит, ну или Митл, БРР. Прошла неделя, но воспоминания все еще приносят фантомную боль. Вот тогда я точно был на грани смерти, ну, или развоплощения. А самая большая загвоздка здесь в том, что по большому счету у меня нет ни возможности ей ответить, ни знаний, как это сделать, ни даже тени шанса. Поэтому и приходится качать то, что мне доступно. Волю, детализацию и резерв, молча утеревшись, и даже не поглядывать в ту сторону. Ну и попутно пытаясь разобраться в магии, да получая какой-никакой опыт битв во снах, глядишь и пригодится. Следующая проблема – это стагнация резерва, он тупо перестал расти, застыв на отметке почти 9000 уф. Что, как, почему, без понятия. Пополняю я энергию без проблем, поэтому и ударился я во сны битвы, заглядывая в порнушку лишь за моральным отдыхом и пополнением топлива. Вот, кстати, придумал недавно фишку. Вытягивать воспоминания на поверхность, участником которых и был подопытный, буквально проживая их. Что еще? Ах, да я придумал, как назвать хозяев-хозяек снов, в которых оказываюсь. Очень оригинально, неподражаемо, 100% не является плагиатом. Архитекторы. Ага, фильмец просто поздновато вспомнился. Ладно, старика пора отпускать, как-никак у него скоро уже утро, да и нагружать за раз так не стоит ветерана кучи заварушек и бывшего гладиатора-смертника. Точно, как я мог забыть, побегав по знакомым и не очень демонам и духам, я нашел способ отслеживания времени в реальности. Оказалось, на одном из ничейных островов тени есть огромная часовня, вырванная из чьего-то сна. Она аномально стабильна, и часы с днями недели на ее вершине всегда идут синхронно с реальностью. Очень полезное свойство, однако, и таких же, как и я, заинтересованных в этом, много, поэтому остров сей неприкосновенен, и приглядывает за ним чудовищно сильный дух времени. Я чуть кладку кирпичей не отложил, когда внезапно почувствовал его волю на себе, после появления около той башенки. Благо тот просто предупредил о неприкосновенности места и исчез. Так что теперь я прекрасно знаю, сколько прошло времени в реальности, лишь настроившись на то место, близкий аналог к этому, прислушиваюсь. А в остальных делах пока что застой. Морриган не отозвалась, и сон ее найти не получается. Гордыня также не давала себе знать. Печально и подозрительно сие, однако. Но в принципе делать мне больше нечего, кроме как ждать и качаться. Тем временем старик почти исчез, и сон его распался на истаившие осколки. Вот, кстати, тоже вопрос. А как нормальные демоны попадают за завесу? И в истинном теле, и в роли захватчика тел, одержимыми завязь по сторону ту. Тьфу, Морриган, твоя манера общения заразна. Ладно, это пока что не такой важный вопрос, но разобраться в этом однозначно стоит. И в этот момент мне пришло ощущение осторожного касания, словно кто-то постучал по плечу, привлекая внимание. Настроившись на это касание, я с удивлением почувствовал зов с четким образом того самого демона гордыни. Это он так навстречу приглашает? Очень интересно, нужно научиться делать так же. Тем не менее задерживаться не в моих интересах, поэтому как мог передал согласие, и не мешкая рванул в торговлю, именно туда вел зов. Сначала всплыть по четверке буквально со дна, от самой завесы, ведь именно там появляются сны обычных людей, не магов и не пользователей других энергий. Кстати, об этом нужно поподробнее, но потом, не доходя до тени, пролететь, искривляя и так нифига нестабильное пространство серой хмари, до нижних слоев домена, в котором и стоит торговля, словно на лифте, последовательно проплыть три его слоя, и вот я на месте. Затем, просто поднявшись в воздух резким рывком, похожим на полет, прибыть на пятачок в 3 метра, с форпостом зданием, спрятанным здесь, и уже спокойным шагом дойти до той же комнаты, в которой я виделся с ним в первый раз. На все ушло не больше получаса, я был недалеко. Не ожидал твоего прибытия так скоро, я ведь еле смог дотянуться до тебя, слегка удивленно протянула девушка в форме пекаря. Стоп, тряхнув головой и присмотревшись, замечаю, что это все тот же гордыня, только форму с полом поменял. Бррр, ну гендерную принадлежность-то зачем? А, кстати, молодец, что научился закрываться, лишь малую часть выставил на показ, хвалю. А чем это он? Без понятия. Приветствую. Я слегка склонил голову в знак уважения. И, да, это максимум, который я могу выдать. Ну вот не гнется у меня спина что-то. Радикулиц, и волей дави. Не дави, не вылечишь. Хотя он и не старался. Я выполнил свою часть договора. Держи. И мне в голову прилетает довольно подробный мыслеобраз. Старший чародей Парвинджут, 67 циклов. Видимо, это здесь заменяет года. Или просто демон так считает, обращался к демонам более 3 десятков раз. Интересно, как это выяснилось. В данный момент действует договор с демоном страха, координаты и образ прилагается. В реальности, с большой долей вероятности, живет в круге Антивы, где и находится сейчас. Вау, таких подробностей я и не надеялся получить. Спасибо, я действительно удивлен. Это намного больше того, на что был расчет. Особенно радует пункт с демоном и его образ. Знаешь, мне просто очень интересно, зачем он тебе? Ты, она, тьфу, он ткнул в меня пальцем, очень молод. По идее даже осознавать свое собственное я полноценно не должен, тем более с такой-то природой, но тем не менее, ты просишь найти мага-старика, и не просто какого-то, а определенного. Не расскажешь зачем? Прости, но нет. Я покачал рогатой головой. Если это все, то я пойду, и уже направившись к выходу, остановился. Да, кстати, не знаешь, этот демон страха, он кому-нибудь важен? Ну, если вдруг у него несварение от поганой души случится, кто-нибудь его искать станет. Даже так, протянула повариха, и, облизав палец, внимательно стала его осматривать. Вряд ли, он хозяин мелкого домена с парой-тройкой слуг, слабак среди своих, но для остальных силен. Других связей я не знаю. Он вытер палец о фартук и перевел взгляд на меня. И, кстати, если это вдруг случится, то на него есть заказ парочки обиженных духов. 2000 илов на дороге не валяются, знаешь ли. Понял. Прощай. Лишь выйдя на торговлю, позволяю себе чуть расслабленно выдохнуть. Постоянно ощущать неприкрытую, мощную волю собеседника слегка напрягает. Ха-ха. Так, первоначально я хотел выйти на этого маньяка через сон, либо как-нибудь прорваться через завесу, что трудно, но, наверное, реализуемо, но раз у него есть договор с одним из нас, теперь мне следует навестить одного демона. Образ привел меня в отдаленный уголок тени, в домен, просто пропитанный мрачностью, темнотой, ужасом, холодом. Короче, я и покруче декораций для фильмов ужасов видел. Собственной воли мне прекрасно хватало даже без затрат УВ для того, чтобы нивелировать вредоносное воздействие. И стоило мне лишь проявиться из серой хмари на окраине сего гостеприимного острова, как сразу же удостоился чести узреть М. Дворецкого, скорее всего. Большая черно-зеленая псина 4 метров в холке, с шипами вместо шерсти и дополнительными двумя парами конечностей на спине в виде трехпалых рук. Ну что ж, оригинальный облик, внушает, ничего не скажешь. Кто ты, с хачем прохишел, труднопередаваемым голосом поинтересовалась эта образина. Демон, кстати, был слабоват, резерв примерно на 1500 УВ. Это если, конечно, не брать во внимание его возможное мастерство. Мне нужно увидеться с демоном страха, что властвует здесь. Не став тянуть кота за яйца, выложил я. Ха-ха-ха, нет, то ли прокашлялся, то ли посмеялся он. Почему? Кхазин сханит, и тхакаму кхак ты, нхе дозволение видеть его. Под конец своей речи он избавился от жуткого акцента в голосе. С чего это? А, неважно, такой, как я, это какой же? Неужели этот в мою природу тыкать начнет? Чем им похоть-то не угодила? Слабаку. И этот дегенерат попытался надавить своей волей. Он что, серьезно, не чувствует между нами разницу? Ну ты дебил. Сконцентрироваться. Собрать волю. Подчинить ману вокруг. Воплотить. Над образиной сформировались 10 довольно больших сталактитов и, больше неудерживаемые волей, они рухнули вниз с дополнительным ускорением. Все попали точно в цель, пригвоздив тело к земле, попутно переломав конечности. Но собака была еще жива и что-то пыталась применить, вот только полувоплощенная молния из энтропии ее добила. Кстати, вот этот прием со сталактитами дается мне намного дешевле обычного воплощения и находится на одном уровне с полумагией. Вот что значит долго насиловать себе мозги, прорабатывая каждую мелочь. Ладно, вру, подсмотрел у одного солдата в воспоминаниях, как отрядный маг прихлопнул таким образом другой отряд. Только вот увидеть саму магию мне было не дано, поэтому и допиливал лобзиком. Ну, а за молнию надо сказать спасибо, Морриган, эх, какая девушка. В любом случае, мне пора идти дальше. Через еще десяток метров выхожу к каким-то руинам, нужный мне демон где-то внизу. Как ты посмел, ничтожество, передо мной из фиолетового портала вышла, М, а ты, вообще, что, не удержавшись, вслух вопросил я, у дикого гибрида классического духа праха с добавлением почему-то живых корней, обряженного в зеленый сюртук, и вместо головы два отростка с ртом и фасеточным глазом, а из тела постоянно во все стороны вылезали белесые ложноножки. Бррр, мое чувство прекрасного просит его уничтожить немедленно, я демон разложения. Че, серьезно, не тянешь, да и выглядишь стрёмно, и резерв на 2000 лишь, позови своего хозяина, а, не слишком надеюсь на успех, но вдруг, ты умрешь здесь за свою наглость, я растворю тебя, и еще один дебил атаковал меня, ну в этот раз хоть не слабак, сразу конусом энтропии жахнул, и попадать мне под него совсем не хочется, кувырком ухожу в сторону, накладывая на себя щит и каменную броню, подсмотренную у все той же Морриган. И пока этот тормоз продолжает исторгать из себя энергию в то место, где меня уже нет, воплощаю фантома, а сам, постаравшись спрятаться, захожу ему за спину. Вот эта образина 2 обратила внимание накинувшегося к нему фантома, вот формирует что-то, и мою копию заключает в клетку из света, попутно разрывая. Дробящая темница, занятно, запомню. Я же тем временем, подобравшись вплотную, накладываю мощное проклятие хлада, отчего демон хоть и не обратился в статую, но покрылся инеем и сильно замедлился. Прыжок, отрубить отростки, отскок. Херня жива и орет непонятно чем. Лови магическую стрелу. И еще раз, и еще, и еще. А это неожиданно эффективно, между прочим. Заклинание стоит копейки, а при попадании отрывает целые куски, попутно чуть отбрасывая назад. Или, может, это я как-то не так его воплощаю, неважно. После дюжины стрел от противника осталась какая-то бесформенная куча псевдоорганики, что продолжала извиваться. Хм, огонь, с рук срывается вал пламени. Не, плохо горит, хлад тоже не подходит. М, энтропия, чуть лучше огня, но не слишком. Ммм, а чем именно наносит урон магическая стрела? М, сложный, однако, вопрос и не ко времени. По игре-то духовный, но и энтропия наносила духовный, а я вижу большую меж ними разницу. Ладно. Попробуем увиденную дробящую темницу, вспомнить, воплотить, хреновый, Конечно, КПД, нужно еще у кого-нибудь понаблюдать за этим заклинанием, но вот Образине 2 однозначно не понравился и тот суррогат, что вышел у меня. За десяток секунд его просто испарило, а это значит природа урона такая же, как у магической стрелы, и не та, что у энтропии. Загадки, загадки кругом. Ладно, отряхнув от пыли свои штаны, я пошел искать либо спуск вниз, либо, за неимением, сделаю его сам. Просто переместиться не получается, все-таки воля хозяина домена в этом месте превалирует. Перебороть-то можно, но затратно, и зачем, если можно и ножками дойти. Спустя минут 15 нахожу довольно-таки помпезный и широкий вход на лестницу в подземелье, созданный из переплетения костей, корней и черепов. А скромностью кто-то не страдает. Спускаясь вниз, неожиданно натыкаюсь на ловушку из банального падающего потолка с кольями. Внезапно, признаю, но так как я в каменной броне, да и сам образ демона проработан и напитан уф по самые атомы, если они вообще здесь существуют, хм, а меня эти колья просто сломались. Честно говоря, вообще не понимаю смысла этой и последующих ловушек. Это же халтура. Будь здесь уровень детализации хоть в треть того, что выходит из-под руки доблести, тогда да, у меня возникли бы проблемы. А так, смех один. Если только они не созданы усыпить бдительность, поэтому я и не расслаблялся всю дорогу, чтобы так и не встретить нормальной ловушки. Это было даже обидно как-то. Вот и ты, нарушитель. Безликая темная фигура буквально сконденсировалась из окружающей меня темноты. Выглядело это пафосно, но глупо, ведь я прекрасно ощущал его. Здравствуй, твои, хм, слуги, были несколько невежливы. Ты бы их хоть немного этикету бы поучил. Я пришел с тобой поговорить. Не знаю, как мои слова вяжутся с теперь уже неизменной, ехидной улыбкой на лице, но вот драться мне резко расхотелось. Резерв демона передо мной был равен моему, воля тоже примерно равна, только вот вокруг нас был его домен, что ставило меня в невыгодное положение. Темная фигура медленно приблизилась ко мне, зависнув на расстоянии полуметра, его голова чуть склонилась вправо, и, наконец, оно заговорило. «И о чем же ты хочешь поговорить со мной, повелителем ужаса и страха?» Кхем. Однако кое-кого можно было обозвать гордыней, и если он это на полном серьезе, то у него явные проблемы с разумностью. Мне сказали, что у тебя есть договор со смертным по имени Парвинджут. У него есть нужная мне информация. Есть. Демон отлетел назад и словно бы повернулся ко мне спиной, потихоньку начиная мерить шагами подземный зал. Детали обстановки все так же были затянуты тьмой и не видны, хотя ощущение было какое-то странное, но сейчас не до него. Только вот какая выгода мне от этого, и что ты хочешь? Ты убил двух моих слуг, ты силен. Он снова резко сблизился со мной, надавливая волей и, казалось, всеми тенями, что есть в зале. Так служи же мне. Это он сейчас серьезно? Нет, правда, лишь прочувствовав его натиск на себе я, кое-что понял. Да, его воля сильна и детализирована, но складывалось такое ощущение, будто она эфемерна. Трудно объяснить, в ней не было воли. Да в воле не было воли. Хреновый из меня рассказчик, однако, в ней не было ни стремления, ни желания, ни цели. Пусто. Лишь внушаемый страх ради страха. И теперь мне понятно, про кого говорил праздность. Это представитель второго вида демонов, раб своего порока, как, наверное, и те двое, встреченные мне ранее. Он мне не соперник. Наконец я ответил, нет, выбирай что-нибудь другое. Как ты смеешь отказывать мне? Его фигура выросла в размере и начала в себя впитывать окружающий мрак. Я видел трэшовый фильм, который начинался точно так же. Ох, я с тобой не договорюсь. Да, ладно, придется пробовать что-то другое. Может, хоть труп твой сгодится? Что? О, да заткнись ты уже. Люмассолим Максима, что ли? Воля, подчинить, воплотить. Свет, не тот мягкий домашний или ласкающий, а испепеляющий, нестерпимый свет солнца. Тот, который, не будь атмосферы у планет, сжег бы все живое. Все мое тело вспыхнуло этим светом, и вот такого хода от меня, видимо, не ждали. Тьма отступила к стенам зала, оказавшегося сделанным полностью из костей и еще не разложившихся мертвецов. Демон же страшно заорал, вся его фигура будто дымилась, оставаясь таким же сгустком мрака. Не нравится, а я могу еще больше. Волей воплощаю дробящую темницу, только из чистейшего света. Понятия не имею, как это может быть, но я и обычную-то дробящую темницу больше прямым желанием воплотил, а не как нормально. И добавим к огня, и побольше. Заливаю все вокруг пламенем с рук. Не еет. Заорал яростно страх, внезапно наваливаясь всей своей волей, подкрепляясь доменом вокруг, и не в попытке победить, а лишь выскользнуть отсюда. И ему это потихоньку начинает удаваться. Гадский домен. Если бы его не было, я бы... Стоп, это идея. Как я воплотил храм огня, так я и сейчас создам маленький сон вокруг нас, изолируя или хоть мешая ему. Сказано, сделано. Воля, подчинение, воплощение. Тяжело. Просто белое пространство, на большее меня сейчас не хватает, одновременно воплощать сон внутри домена, держать недвижимо демона страха на четверке, поддерживая идею излучения света и световой дробящей темницы. Да как я вообще это вытянул? Хлопок и мой сон накрывает нас обоих. Темница с него слетает, и он бросается на меня, стремясь разрезать темными лентами, заменяющими ему руки. Хрен тебе, свет дает мне силу. И ему навстречу летит огненный шар, что его тормозит, но прыти все-таки не убавляет. Достаю кинжал и отбиваюсь от некоторых лент, только их много, и одна из них чиркает мне по груди, оставляя лишь маленький порез на нагрудной пластине и отрезает кусочек воротника. Страх это заметил, и слил все ленты в две руки с огромными когтями, окончательно принимая гуманоидную форму. Увернуться от удара, подрезать руку, отскок в сторону, заблокировать второй удар, получить в лицо внезапно выросшей третьей конечностью, рывок вперед, воткнуть кинжал в бок, проворачивая внутри, и проскользнуть за демона. Световая темница, но страх просто ломает ее волей, не давая сформироваться. Видимо, эффект внезапности прошел. В ответ получаю молнии и целым каскадом проклятий, как стихийных, так и энтропийных. Увернуться не получается, опознать такое количество неизвестных тоже. Выставленный щит спасает от большинства, но некоторые все же добрались. Резко ухудшается самочувствие, почему-то плохо слушаются конечности, и именно в этот момент страх, сократив расстояние, отрывает мне левую руку. Сука, тварь, с целой руки, невзирая на потери, воплощаю идею лазера, заставляя тварь отступить. Ну, ты меня достал, сволочь. Сконцентрироваться, вспомнить, подчинить, воплотить. Конус пламени сразу с рекордными 3000 уф, половиной оставшегося резерва, очень хорошо напитанного еще и внешней маной и правилом сна вокруг пламенем, пропитанного идеей испепеления и детализированного, белого огня. Никогда так много не вкладывал в воплощение за один раз. Честно говоря, сам от себя такого не ожидал, это было уже совсем не то, что демонстрировала Морриган. Огромный поток белого сверхъяркого пламени с чудовищным ревом просто смел демона страха. Смел, и к хренам разнес белое пространство сна, а затем врубился в стену подземного зала домена, куда после разрушения сна мы и вернулись. Огненный ад, да, теперь я лучше понимаю это словосочетание. Большая часть пламени, даже не замедлившись, испарила землю впереди себя, меньшая отразилась и залила все свободное место, окружив меня, но не причиняя вреда. Через долгих 10 секунд пламя опало, открывая обзор на огромный расплавленный зал. Горящая, жидкая порода стремительно текла вниз, и, казалось, потолок вот-вот не выдержит и накроет меня с головой. Я проверять на себе это не буду. Надо валить. И лишь сместившись по четверке на поверхность, я понял, что не было сопротивления этому инстинктивному действию. А на поверхности увидел, как весь остров начал трястись, разрушаться, трескаться и просто растворяться. Нихера себе. Внезапно к творившейся вакханалии добавились настоящие лавовые извержения, бьющие фонтаном из разломов, а затем само пространство начало корежиться и изгибаться, словно этот кусочек мира попал в огромные невидимые жернова. Да что за херня, валить, срочно валить отсюда. И лишь отойдя на достаточное расстояние, я наблюдал, как бывший домен и просто большой остров сжимается, то и дело вспыхивая, под конец схлопываясь. МДА, неужели смерть хозяина домена каждый раз приводит к таким последствиям? Что-то я сомневаюсь. Ладно, тут я точно ничего больше не найду, а жаль. После отказа от сотрудничества у меня были идеи попытки нащупывания связи договора, или просто можно было выбить у полумертвого демона информацию. Наконец, похозяйничать в домене, глядишь, что-нибудь бы нашел, не свезло. Точнее, это кое-какой дурак перестарался. Да откуда я мог знать, что в какой-то момент эффект от вливания уф будет возрастать по экспоненте? Мне, чтобы эти 3000 уф набрать, нужно оттрахать штук 30 дам до полного истощения. Даже мухлюя со временем в тени, 3 дня реального времени требуется. Ну кто мог знать, а, да еще и внешний образ восстанавливать, руку возвращать, дерьмо, феерическая лажа. Только вот меня все еще беспокоит один вопрос. А с какого хрена я такой сильный-то? А, нет, я не протестую, но страх по резерву был сопоставим со мной, что тоже, кстати, странно, то ли у меня много для новичка, то ли у него мало, и что-то ничего подобного моему последнему пламени он не демонстрировал, да и до этого лишь однажды в бою перехватил инициативу, оторвав при этом руку, да, эх, разбор полетов мне предстоит еще долгий. В этот момент я почувствовал знакомое ощущение зова от гордыни, не успеваю даже на него попытаться ответить, как оно пропало, а буквально через минуту рядом со мной из теневого портала вышел сам гордыня в истинном облике. Осмотревшись по сторонам, он повернулся ко мне и, кажется, как-то даже уважительно протянул. Ну, ты и отморозок, кхем. Ну, по крайней мере это было занимательно. Представьте себе картину. Трехметровая гуманоидная фигура фиолетового цвета, непропорциональная, покрытая шипами, стоит напротив вас и спокойным голосом отчитывает вас за дебилизм. Как ребенку малому объясняет, что нельзя поджигать любимого брата, даже если он задолбал орать. Вот у меня примерно такие и были ассоциации. Нельзя разрушать чужие домены, нормальные демоны не уничтожают полностью других. Ты еще не опытен. Ох, сила. Короче, если подытожить, он поведал следующее. В обычном состоянии обитатели тени не убивают друг друга. То есть убивают, конечно, но не до конца. В каждом из нас есть некое ядро, которое чрезвычайно сложно уничтожить, и после смерти тела оно просто некоторое время странствует по миру, в какой-то момент перерождаясь новым демоном, не обязательно того же рода, что и прошлый. Вот такие вот ядра и не принято без особого случая уничтожать. У неразумных это прописано в инстинктах, да и не смогут в большинстве своем они этого, у остальных что-то вроде этикета. Я же этого не знал и спалил все разом. Некрасиво, в общем, поступил. Извинился, заверил, что запомнил, покаялся, в общем. А затем начал допытываться ответов от начавшего откровенничать товарища. Оказалось, именно разрушение ядра хозяина домена приводит к таким последствиям для самого домена. Обычно он стоит покинутым некоторое время, затем постепенно сливается с окружающей тенью, если кто-то не перехватывает над ним власть. Снова пришлось извиняться за уничтоженное ядро, а затем мне поведали интересную байку. Когда я проводил сравнение УВ с жизненной силой для демонов, был абсолютно прав, с тем лишь дополнением, что для остальных пользование этим видом энергии сравнимо с собственноручным вытаскиванием жил и кишок у смертных, крайне неприятно, в общем. И чем больше берется энергии за раз, тем больнее и неприятнее, не говоря уже о том, что разовая потеря больше трети резерва грозит вообще развоплощением. Теперь становится ясным, почему и как колдуют и воплощают демоны и духи именно так слабо и неэффективно, на мой дилетантский взгляд. И слова Морриган к тому же вспомнились о том, что в родном для мага сне демоны предпочитают лишний раз не колдовать. Короче, еще одна странность мне в копилку. Болевых ощущений я не испытываю, хотя до обнуления уф не доходил и проверять это не собираюсь. Что же я за неведомая зверушка-то такая? Распрощавшись с демоном, пообещав напоследок еще раз не уничтожать ядра других, я полетел восстанавливать энергию. Потрохушки, ждите меня. Я медленно и со средней амплитудой вводил и выводил свой член в киску, прикованной к стене чародейки. Да, опять фиксация, ничего с собой поделать не могу. Хотя должен сказать, главное правило кайф для партнера соблюдается мною нерушимо. В этот раз я попал на чародейку на вид лет 30, с пышной копной каштановых волос, мягкими чертами лица, серо-зелеными глазами и мягкой женственной фигурой, с аномальным четвертым размером груди. Я, кстати, некрасивых чародеев, магов и прочих одаренных вообще еще ни разу не встречал. Ну и Клара, подрабатывающая моей батарейкой сейчас, не являлась исключением. Даже ни грамма лишнего жирка в ней я не обнаружил, хотя здесь могла быть виновата диета всех магов в кругах. Как бы то ни было, я был полностью доволен внешними и не только внешними данными женщины, кою мучил вот уже час. Да, опять не давая кончить, снова поделать с собой ничего не могу, да и не хочу, честно говоря. Есть в этом нечто притягательное, когда женщина смотрит на тебя полными мольбы и желания глазами, и в эмоциях стоит просто буря из зашкаливающей похоти, нетерпения, желания и какой-то странной, тупой, но слабой боли. Ах, это сносит мне крышу. Я убираю у нее кляп, целуя издевательски нежно. пожалуйста, дай мне кончить. Ммм, кляп возвращается на место. Нет, я почувствую, когда ей действительно станет уже больно и вредно, а пока же моя воля и действия направлены на ее сладкую пытку. Тем более, чем дольше оттягиваю, тем краше у них финал, а это единственная возможность почувствовать и мне даже такой псевдооргазм. Я все так же ни разу не кончил, и вот спустя еще час приходит ощущение, что больше тянуть нельзя, и я убираю вибраторы со всех ее интимных мест, работающих на минималках, резко ускоряюсь, жестко вбивая свой член на максимальную глубину, попутно выкручивая ее соски и прикусывая шею. Не проходит и пары тройки секунд, как женщина взрывается мощным оргазмом, который в меру своих возможностей я еще и слегка стимулирую. Ох, вот так вот, 5 минут зашкаливающего удовольствия, и архитектор начинает исчезать из своего сна, как, собственно, и сам сон распадается. Нет, можно было бы, конечно, и удержать, да и мучить еще дольше, как и стимулировать в конце сильнее, но не хочу. Есть у меня такое предчувствие, что добра это им не принесет, вот поэтому я и не делаю этого. Какой-то хреновый из меня демон получается, наверное. А тем временем, с Клары удалось целых 400 уф получить, из которых 200 получил во время ее оргазма. Да, удовольствие партнера еще и выгодно. Ну что ж, следующий сон. Стоп, чувствую неосознанный зов смертного, и перейдя по нему, опа, здравствуй, мазохистка номер 4. Ты уже третью ночь подряд меня зовешь, эльфиечка моя. Она, по-видимому, живет в Эльфинаже, и первый ее сон, в который я попал, был о сексе с человеком ночью под большим деревом в центре их поселения. Он как бы насиловал ее, и все ее собратья смотрели на это из окон, боясь выходить. Что я могу сказать? У девочки нездоровые фантазии, но не воспользоваться этим я не смог. Так что курс мягких изнасилований под аккомпанемент ее похоти и желания продолжил уже я. Вот и сейчас она быстро идет по темному переулку, частенько оглядываясь в страхе, а в эмоциях-то такое ожидание с нетерпением и похотью. Мням, кажись, я начинаю зависеть от эмоций. По-быстренькому убираю уши и чуть меняю черты лица, становясь человеком на вид, а то я, как обычно, во снах хожу в образе эльфа. Затем беру в руки кинжал, обязательно окровавленный, и выхожу будто из-за угла здания прямо перед миниатюрной кореглазой шатенкой. И что здесь забыла эльфийка в этот поздний час? Она как раз в этот момент оглядывалась, поэтому врезалась в меня, и тут же отскочила назад списком на грани ультразвука. И, будто в подтверждение моих домыслов, сон сам меняется так, что за ее спиной оказывается стена, хотя она секунду назад пришла оттуда, а вокруг образовался тупик с единственным выходом за моей спиной. Мда, это же надо-то такое подсознательное желание иметь. Ну, я жаловаться не буду, хотя по идее ей к психологу надо. Я. Она в панике вжалась в каменную кладку, не отрываясь, смотря на кровь на лезвии кинжала. И если бы не эмоции, ты свидетель, мне не нужный. А знаешь, что делают со свидетелем? Я медленно придвинулся к ней, хватая ее за волосы свободной рукой. Не надо, пожалуйста, не надо, я все сделаю, все. Приставляю кинжал к горлу, тогда посмотрим, раздевайся. И словно лишь этого только и ожидая, она скидывает с себя одежду за секунды. Ага, сон, он такой сон. Вбиваю кинжал в стену рядом с ее головой, получая в ответ еще один писк, медленно начинаю ощупывать доступное мне тело. Кстати, анатомию я не то чтобы знаю хорошо, но вот отличить эльфийку от человека получается без проблем. Чуть другое строение костей и мышц нисколько не портит картину в моих глазах, что я и подтверждаю сейчас, поглаживая миниатюрное тело в своих руках. И добравшись до нижних половых губок, получаю лишнее подтверждение ее желания. Киска буквально промокла, жидкости было столько, что по бедрам вниз уже текли капельки. Аккуратно и медленно, касаясь лишь кончиком пальцев, провожу рукой снова вверх, в конце резко хватая ее за шею, одновременно вставляя другой рукой 2 пальца в ее киску. Сейчас ты заплатишь за свою жизнь. И лизнув ее щеку, заканчиваю фразу, шепча ей на ушко, своим телом. Ну как бы и все. Прелюдия закончена, сон и, как мне кажется, ее подсознание приняли меня как неотторжимый элемент, поэтому можно до определенного предела воздействовать на эльфийку без оглядки на разрушение пространства сна. Перевернув ее ко мне задом, испаряю одежду, входя членом в ее гостеприимное лоно. Жестко, но не жестоко, сношая как бы жертву, я к тому же заломил ей руки, чуть выворачивая. Она такая, любит немного боли в процессе, поэтому я и зову ее мазохисткой. Ну, а по порядковому номеру ее я встретил четвертый, так что тут все ясно. И кстати, сейчас я не блокирую оргазм, так что буквально через минут 10 такого секса, она кончает в первый раз, но далеко не в последний. Спустя час, я задумчиво посматривал на ее задний проход. Как-то до этого я с ней аналом не занимался, да и вообще, как понял, это направление секса популярно лишь в Орлии. Ну, пока она снова бьется в истерическом пароксизме-оргазме, аккуратно проникаю одним пальцем в ее зад, чисто проверить реакцию. Ну, начнем с того, что это оказалось трудновато, ибо мышцы были сжаты до предела, но мы же во сне, именно поэтому и внутри у нее каловых масс не было, ибо я пожелал. А вот сами новые ощущения ей, видимо, понравились. Так что скоро я уже орудовал тремя пальцами, а после и вовсе заменив их на член. И вот что странно, кажется, всем моим партнершам в этом виде секса нравится больше не проникновение, а либо само наличие какого-либо предмета, либо момент его извлечения. В отличие от вагинального секса, когда приносит удовольствие и то, и другое. Это интересно. А вот мне самому, по ощущениям, совать свой член нравится в обе дырки, но по-разному. О, а вот анальный оргазм, видимо, отличается от вагинального, чуть другие ощущения от партнерши доносятся, но как-то быстро. И, кажется, это не предел. Второй подряд, как интересно. Отпустив полностью опустошенную анальную мазохистку один, бывшую ранее просто четвертым номером, я задумался. Она не маг, не одаренная, простая эльфийка, лет 20 примерно. Но только лишь за один с ней сон, я восполнил 1000 уф. Ну, кроме самого удовольствия от процесса, и ее эмоций, что тоже были очень яркими. Что это было? Может ли быть такое свойство, как совместимость? Или общий уровень развращенности? Или скрытые желания? Что-то кардинально иное? Непонятно, нужны дополнительные эксперименты. Хотя уж кто как. А я так точно за. Глава 6. Законченное дело. Прошло 2,5 недели реального времени. Сколько субъективно для меня, сказать точно не могу из-за нестабильности временного потока в разных уголках тени. Это время я не потратил зря, как, впрочем, и все прошлое, занимаясь развитием, экспериментами и подготовкой. Главная моя задача не изменилась. Узнать, что с Элай, и при нужде помощь. Не сказать, что за время моей второй жизни я не встречал людей, которым не нужна бы была помощь, но вот ее ситуация меня действительно зацепила. И два человека в одном сне, и постоянные ужасные кошмары, и молодость с невинностью, и маньяк в антагонистах, и возможность уже у меня ей помочь. Короче, это действительно уникальная ситуация, а ее молчание после моего маленького вмешательства заставляет меня сильно нервничать. Да и, к тому же, что мне, по большому счету, здесь кроме этого делать, в этом мире. Хотя нет, плохая мысль, нужно ее раздумать, к примеру, подумать о своей мартисьюшности. Именно так, сведя все данные, которые я выяснил, сравнив с другими общепринятыми, выходит именно такая картина. Первое, оно же главное, огромный, как для новорожденного демона, коим по сути я и являюсь, резерв уф и возможность его применения без вреда для себя. Для сравнения будет достаточно привести в пример новорожденного демона гордыни, как представитель одного из сильнейших видов. За рождение можно взять два момента времени. Первый – момент осознания своего собственного «я», и второй – зарождение демона из ядра. Естественно, берем первый, так как он наступает позже, и товарищ по энергии уже хоть немного разожрался. 800 единиц, жалкие 800 куф, и это сильнейший представитель, у остальных еще меньше. Беря во внимание индивидуальные особенности, можно предположить, что уровень общей маны, и внутренний, и внешний, которую тот может пустить на воплощение, составляет примерно те же 800 единиц, и падение уф примерно на треть. Опустим момент с тем, как ему будет хреново от потери третьей жизни. Даже предположим его самоотверженность и готовность идти до конца, опустим уф до трети, приплюсовав к воплощенной, около 1100 единиц. Эта цифра, достигнутая при идеальных обстоятельствах, на грани жизни демона, при лучшем из возможных уровней начального контроля среди сильнейшего вида. В принципе, это не так уж и мало. У магов смертных это уровень старшего ученика, мага. У тех же чародеев в полтора раза больше, про остальных пока умолчим. Итак, с учетом того, что тень для демона мир родной, а маг будет даже на поддержание самого себя тратить здесь некоторое количество драгоценной энергии, Такой новорожденный демон сожрет душонку и не поморщится. Но мы отошли от темы. Мой резерв в момент первого заполнения был равен 8000, в 10 раз больше. Учитывая мой контроль внешней маны, способность игнорировать ощущения, точнее их отсутствие, от расходов, лимит на воплощение, выходит примерно 19-20 тысяч единиц. Много ли это? Да жопы. У первых чародеев резерв в районе 5-6 тысяч единиц. С демонами сложнее, но и так ясно, что в категорию элиты нижней планки я попадаю. Нет, есть, конечно, куча монстров и посерьезней, и их очень много, но все-таки, есть и момент, который не дает мне возгордиться, а именно, воля, мощность и детализированность, кое и есть решающий фактор в противостояниях. Именно воля влияет на уровень контроля и приоритетность в воплощении. Можно сказать, что это некий уровень допуска к оперированию пространством. У кого выше, тот и рулит. Есть, конечно, возможность заменить качество количеством, но не в те моменты, когда уровень одного превосходит другого в разы. Короче, захоти тот же Гордыня, информатор моей смерти, ему будет достаточно просто это пожелать изо всех сил, с буквально каплиев. Настолько большая разница. Для повышения уровня воли нужно как количественное улучшение одновременных воплощений, которых я могу делать уже 4, так и качественное, детализированная способность четкого представления воплощения. Чем больше подробностей, деталей, ограничений, всего, что можно подвести под характеристику или свойство воплощения, тем не только меньше расходов, но и выше качество, детализированность, проработанность, сила и мощь. Воля Гордыни, что стал неким для меня мерилом и эталоном, выражается в возможности одновременного воплощения более 300 простых желаний. Про просто воспоминания, а не конструирование с нуля, вообще молчу. Чудовище. Вот поэтому даже простое общение с ним, при котором он несознательно понемногу подстраивает мир под себя, так меня напрягает. Это бич всех сильных демонов и духов. Даже не желая, они прогибают слабых и саму тень под себя. Эмдуш, в общем, я крут для новичка, но к по-настоящему сильным перцам мне лучше не соваться и качаться, качаться, качаться. Ладно, сейчас у меня есть дела поважнее, чем отчитываться перед несуществующими читателями. В данную секунду я нахожусь на отрезке тени, что является проекцией от реальности с кругом магов Антивы. Это если отбросить все субъективные, саму неоднородность тени, да и еще кучу вещей. Если очень грубо говорить, я прямо над кругом, вплотную к завесе по четверке и жду ночи. Мне потребовалось приложить много сил, дабы понять сам принцип, по которому можно ориентироваться в тени для нахождения нужных мест в реальности. Опять это доставшая меня изменчивость и неоднородность. О чем говорить, если теперь мой разум способен спокойно представлять в уме геометрические четырехмерные фигуры, к примеру, тессеракт. Да я при жизни с трудом просто понимал, что это, а сейчас, запросто. А вот пентеракт, пятимерный куб, уже со скрипом, но все-таки, для тех, кто не в курсе, пентеракт имеет 32 вершины, 80 ребер, 80 граней, 40 ячеек, кубов и 10 четыремерных ячеек, тессерактов. После, наконец, успешной попытки его воплощения, моя голова, ну, или то место, которым я думаю в этом мире, болело еще сутки, помог только жесточайший трах с хорошо зарекомендовавшей себя эльфиечкой-анальщицей. Хотя, должен признать, это очень помогло мне с развитием воли. И есть у меня теперь еще одно подозрение, что хоть я и очень сильно уступаю демонам в количестве одновременных воплощений, но вот качество одного единственного, сильно растянутого по времени, у меня превосходит. Гребаный пентеракт я воплощал 2,5 часа. Плюсик к мартисьюшности. Хрен с ним, есть дела поважнее. К примеру, разогнать кучку мешавшихся мне демонов. Над пространством круга их просто огромное количество, здесь были все известные мне виды и разновидности. Не знаю, как правильно, но разновидностями я теперь называю классификацию демонов по властвованию над, или рабству от своего порока. Сильные разумные местные товарищи, которые с подозрением посматривали на меня, держались подальше после демонстративного развоплощения целого десятка мелочи за один раз, проделанного голой волей, без воплощения, воздействуя непосредственно на цель. Нет, там и посильнее представителей есть, но они предпочитают не конфликтовать. О, первый сон мага только что отразился в тени, моментально перейдя в другие слои. Второй. третий, и за ними последовал целый рой. Именно в этом состоит сложность. В самом начале сон буквально на секунду проявляется над завесой и, окончательно формируясь, исчезает в бесконечном пространстве тени. Успел запеленговать или запрыгнуть? Молодец. Нет, хрен найдешь без образа его архитектора. Наконец, мне благоволит удача и я запрыгиваю в сон. Спустя пару секунд пространство окончательно сформировывается в виде городской улицы, на которой идет бой между демоном и храмовниками при поддержке мага, и являющегося архитектором. Есть идея, перевоплощаюсь в мага и, словно выбежав на помощь, начинаю атаковать демона. Видимо, это было кошмаром, так как сон сопротивляется нанесению урона демону, но мне как-то все равно. Прошло то время, когда я опасался схлопывания сна, теперь же я стальной волей удержу его сколько мне надо. Правда, все упираются в уф, но и расход теперь небольшой. Спустя минут 10, и потеряв почти всех фантомов, храмовников, демон голода был повержен, сон попытался перетечь во что-то другое, но мне этого не нужно. Небольшая коррекция, и вот идет продолжение. Я, подойдя к тяжело дышавшему пареньку, сделал вид, что тоже сильно устал и рухнул рядом с ним на стул. Парень, посмотрев на меня и оглядевшись в поисках куда присесть, махнул рукой и просто шлепнулся на пол, опираясь спиной на стену. Напряженная была битва, протянул я. Ага, еле управились. Чертов Дориан, поручил работенку, создателю обереги. Спасибо за помощь, кстати, сплюнул парень. Или все-таки мужчина, чародей, короче, смуглый худощавый брюнет в мантии. Да ни за что, такую хрень нужно уничтожать на месте и всеми силами. Я тяжело вздохнул, а затем, чуть-чуть стимулируя у архитектора память, продолжаю. Давно в круге не был, поможешь кое с какой инфой, что надо. Я сам не очень сведущ, но что знаю, то скажу. За вот это, он кивнул головой в сторону останков демона, я тебе и больше и должен. Ты помнишь ученика, эльфийку Илаю, что-нибудь о ней поведаешь? Как она? Я не сильно надеялся, что с первого раза мне улыбнется удача, но чем сила не шутит. Илая, да, он наморщил лоб вспоминая, а, кажется вспомнил. Прости, плохие новости, ее вороны зарезали. Внутри у меня все похолодело. Как зарезали, не знаю, там история мутная была. Она сначала подняла какую-то бучу, чуть ли не к первому чародею Дориану лезла, все что-то пытаясь доказать. Ее признали невменяемой и в тот же день почему-то усмирили. На следующее же утро новые соседки по комнате нашли ее с перерезанным горлом в кровати. Вот такая вот история. Сочувствую, брат. Почему-то я ему сразу поверил. От осознания случившегося я настолько был ошарашен, что его сон выскользнул из моей ослабшей воли. Повисев еще некоторое время без движения и без единой мысли в голове, я судорожно стал искать другой сон. Мне нужно было подтверждение. Я вломился к какому-то подростку, но, даже не обратив внимания на обстановку или внешность, сразу же надавил всей своей волей, заставляя поведать то, что он знает. И история парня подтвердилась. Илая была сначала усмирена, а затем убита. Это пиздец. Ни гнева, ни ярости у меня не было. Илая. Была лишь холодная, черная ненависть. Ее было столь много, что демоны в округе разлетелись от меня подальше. Даже самого гнева, хоть мне и было на это все равно. Я убью эту сволочь. Ни секунду не сомневаюсь, кто это устроил. Когда она подняла суматоху, Парвин попытался ее заткнуть. Не получилось. Если почти дошло до первого чародея, хай она подняла знатный. Не знаю, зачем и как это получилось, но тем не менее. Затем, надавив на кого-нибудь, или подкупив, ее усмиряют. Но выскакивает проблема. Она продолжает говорить, даже лишившись эмоций. Поэтому Парвину ничего не остается, как заказать ее антиванским воронам. Также не знаю, почему ее слов так боялся Парвин, но, видимо, было отчего. Теперь же это не важно. Я не успокоюсь, пока не прикончу его. Здесь мне пока делать нечего. У меня в запасе еще осталось 1200 эйлов, полученные за голову демона страха, и немного потраченные на сбор информации. Пришло время их использовать. Через полчаса я был на торговле и шел уже к знакомому информатору. Не такому сильному демону, как Гордыня, но из ценовой категории подешевле. Это был демон нетерпения по имени Шхас. Откровенно слабоват в своем пороке, но довольно разумен. Выглядел он как очень дерганная, неряшливо одетая, гуманоидная сиреневая крыса. Его палатка представляла собой типичный лоток под навесом, на котором лежали ложки всех видов. Не спрашивайте, зачем и почему, сам не в курсе, но его мне многие рекомендовали, в том числе и сам Гордыня. Кстати, имя Гордыни я не знаю до сих пор. Здравствуй, Шхас. О, привет, здравствуй, как дела? Хорошо, отлично, я так и знал. А ты не хочешь новых воспоминаний, или ты продать? А что? Замолчи, я ищу информацию. Первое. Как может маг закрывать свой сон от попадания в него по образу самого мага, как это преодолеть? Второе. Как попасть за завесу в реальность? О, как интересно, дорого, дорого. 1000 лв за первое, 3000 за второе. Я посмотрел на эту крысу тяжелым взглядом, проявляя волю и, приоткрыв для ощущения свой резерв уф, который инстинктивно скрывал. А, нет, ошибочка вышла. 900 лв за первое. Спустя 3 минуты моего молчания и постоянной болтовни крысы. 300 за первое и 700 за второе. Ну, не могу меньше. Ладно, договор. Я воплотил свиток, который, после беглого ознакомления, и подтвердил Шхас. Отлично. Теперь слушай. Выходило следующее. Для сокрытия не только от демонов, но и проникновения других магов и сновидцев, можно привязать свои сновидения к определенному стабильному куску тени, либо домену обитателя тени. В первом случае привязку может сделать только другой демон, а стабильность здесь есть только в редких, но не слишком, местах, вырванных из чьего-либо сна или фантазии. Часовня, по которой определяют время, яркий этому пример. Найти такого мага все-таки возможно либо через демона, который его привязывал, что, благодаря моей горячности, теперь невозможно, либо идя другим, сложным путем. Вариант домена, поразмыслив, откидываю, ибо я уничтожил домен страха, единственного демона, у которого был договор с Парвином. А без страховки договором соваться в домен к другому демону, неразумно. Итак, сложный метод. Зная местонахождение цели в реальности, в проекции на тенионово у завесы, раскинуть особую сторожевую сеть, что сможет отследить, куда тот уходит. На словах-то все просто, но вот провернуть на деле сложно. И поддержание с воплощением сети требует огромных затрат и уровня контроля не ниже определенного. Но в остальном, это самый реальный способ добраться до Парвина. То, что я узнал о проникновении сквозь завесу, мне не понравилось. В своем теле, не вселяясь, это тяжело и требует приглашения с той стороны, либо места с надорванной завесой. И по игре я вспомнить такие места без подвохов не могу. Ну, а вселение? Жопа. Мой порог, похоть, лишь в поглощенных этим желанием существ я могу насильно вселиться. Так сказать, обратная рыбалка, когда рыбак использует пороки рыбы, не вытягивая ее к себе на берег, а ныряя к ней. А найти подлинно поглощенных похотью сложно. Плюс, сразу борьба за тело, неспособность скрыться от других магов и общая неопытность и неосведомленность о дальнейших действиях. Мда, мрак. Самым реальным вариантом выглядит третий способ. Добровольная одержимость. И маскировка на высоком уровне, и нет борьбы, и будет время на акклиматизацию. Но и здесь есть подводный камень, совместимость. Для такого неопытного, как я, это решающий фактор. Сложно это передать, но общий термин целой совокупности факторов, как то отношение к демону, приверженность к выбранному пороку, ее потенциал и еще куча вещей. Мрак. Полный мрак. О, здаров. Мой веселый голос раздался для демона гнева довольно неожиданно, ведь он вряд ли даже мое появление почувствовал, в своем только что воплощенном сне. Сон – это не домен. Демоверсия, можно сказать, но их плюс в довольно простом воплощении и возможности оперативно менять под нужды. Что тебе нужно? Как бы грозным голосом отозвалась куча ожившего огня и лавы. Как и все представители данного вида, он очень похож на игровой образ. Только должен сказать, в реальности, если так можно сказать о тени, это действительно внушает. О, не беспокойся, я хочу понаблюдать за твоей работой. Как ты уничтожаешь, убиваешь, сжигаешь надоедливых смертных. Ты же это можешь, или я ошибаюсь? Он просто взорвался пламенем, становясь больше и еще яростнее. Как ты смеешь во мне сомневаться? Я сожгу любого. Прекрасно, просто прекрасно. Один вопрос, а если вторгнуться в сон к магу, ты его убьешь или просто испугаешь? Разорву, сожгу, сожру душонку. Огненный ад вокруг набирал обороты, и я понял, что стоит закругляться. Так это же хорошо. Хочешь, я проведу тебя в сон одного такого мага? Где он? Веди быстрее. Итак, эксперимент 6. Подопытный 1. Типичный представитель демонов гнева, среднего уровня. Ограниченная разумность подтверждена. Домен имеется, резерв 6000 ув. Так же, как и остальные его собратья, не способен проникать во сны к архитекторам, не накачанным ненавистью и гневом. Подопытный 2, маг, старший чародей, Парвинджут, ход эксперимента.